Глава восьмая. Леруш Дуно. Сцены, еще ужаснее этой, происходили в Брельском замке. Но прежде чем их рассказывать, нам следует сперва вернуться к той минуте, когда шайка соединилась на ферме Бернарда. Во время грабежа фермы конные ждали у главных ворот возвращения своих товарищей. Два человека в длинных жандармских плащах вышли к ним со двора, где царствовал страшный беспорядок. Один из пришедших был Франциско-разносчик, принятый толпой со страхом и уважением. Другой, в котором легко было узнать поденщика Борна де Жуи, с дружеской радостью. У Франциско уже не было более его скромного болезненного вида, его добродушного, мягкого тона, но он все еще казался не совсем оправившимся от своего недавнего падения. Подойдя к толпе, он коротко и сухо проговорил: «Лошадь мне! Я не могу идти!» Тотчас же один из наряженных жандармов соскочил с лошади, подвел ему ее, сам же отправился во двор и, отрезав по струнке у одной из лошадей, только что впряженных в тележку, возвратился к товарищам на толстейшем битюге фермера Бернарда. Что ж касается до Франциско, то, не торопясь садиться, он задумался, стоя около своей лошади, но вдруг, повернувшись к Борну де Жуи, хохотавшему тут с товарищами, спросил: «Хорошо ли ты исполнил мое приказание?» «Да-да, Мэг». «Мэг» значит в просторечии господин или начальник. «Черт возьми! Ведь в деле-то и я замешан. Вчера вечером видели нас обоих на ферме. Значит, обернись все худо, прежде всего возьмутся за нас». «Хорошо. Я на тебя, Борн, надеюсь. Ведь за что-нибудь да произвели тебя у нас генералом Плутом. Но что же это, Руж Дуно? И они все там теряют время в этой хате». И он громко крикнул им. Голос этот, как мы уже видели, разом прекратил грабеж фермы. Из ближайшей кущи деревьев вышла Грыле и подошла к нему. «Мэг», — сказала она тихо, — «мне надобно поговорить с вами. Можете ли вы меня выслушать?» Разносчик сердито топнул ногой. «Некогда мне! Убирайся к черту!» Но нищую, казалось, не испугал этот ответ. «Франциско», снова начала она, делая ударение на каждом слове. «Франциско де Мартан, не узнаешь ли ты разве Фаншетту, Бернард?» «Правда», — продолжала она со вздохом, — «она настолько изменилась, что даже и отец с матерью не узнают ее более». Никакого чувства не отразилось на лице разносчика. Он ничего не ответил, но, взяв Грыле за руку и отведя немного в сторону, он при свете луны несколько минут вглядывался в ее лицо. «Право, может быть», — проговорил он, качая головой. «Но Фаншетта была хорошенькая, а ты-то уж далеко не хороша». Сердце нищенки, казалось, разорвалось от горя. «Франциско», — проговорила она, плача, — «вот как ты встречаешь меня после такой долгой разлуки, после того, что, лишив меня всего на свете, сделавшись причиной всех моих несчастий, ведь всему, всему один ты виной. Видя с тобой потихоньку, когда ходили в город на рынок, я не сумела простодушная девочка, устоять против тебя. Ты был так хорош, так ловок, так хорошо говорил. И я была так молода и так неопытна. Обесчищенная и не имея более возможности скрывать свою вину, я все еще рассчитывала на твое сострадание. Но ты так неожиданно тогда скрылся из нашей страны, и никто даже не мог мне сказать, что с тобой сталось. И таким образом я должна была одна переносить гнев моей семьи. Отец выгнал меня из дому, и я принуждена была просить милостыню. С этого времени не было стыда, которого бы я не перенесла. Жестокая болезнь 3 года назад окончательно обезобразила меня так, что теперь никто из знавших меня в более счастливые времена узнать не может. Бродяжническая жизнь, которую я веду, столкнула меня с людьми из твоей шайки, и я вынуждена была присоединиться к ним. Между тем, совершаемые ими преступления внушают мне такое отвращение, что я давно отказалась бы от их ненавистной для меня помощи. Если б в их начальнике я не узнала человека, так горячо любимого мной, человека, любовь которого и теперь в состоянии была бы заставить меня забыть обо всех остальных благах мира. Рыдания прервали ее слова. Франциско холодно слушал. «Значит, — спросил он, показывая пальцем на ребенка, — этот мальчуган? Это не твой, — поспешно проговорила Греле. Твой умер, — прибавила она, прижимая к груди своего ребенка, как будто кто собирался отнять его у нее. Франциско расхохотался. «Ну, полно», — сказал он. «Слезы мне надоедают. Да и я спешу. Что ты от меня хочешь?» «Хорошо, Франциско. Ты знаешь, что теперь отец мой с матерью живут на этой ферме». «Ба! Откуда ж мне знать это? До сегодняшнего дня я никогда не видал их. А между тем сегодня, когда при мне назвал их кто-то, то имя это поразило меня. Что бы там ни было, Франциско, но я умоляю тебя, прикажи своим людям, чтоб им не сделали зла. Я прошу у тебя этой милости во имя всего выстраданного мной из-за тебя. Вот хорошо. Отчего бы немного и не пощипать этих дураков родителей, так скверно с тобой поступивших. Они и сейчас выгнали меня, когда я их молила о прощении. Но все же, Франциско, умоляю тебя, вели пощадить их. Хорошо. Для тебя, Фаншетта, я сделаю это. Я пощажу их. Конечно, если только наша собственная безопасность не потребует большей строгости. Положим, приняты меры, чтобы опасность эта не наступила ни сегодня, ни завтра. Будь же покойна. Ни старику, ни старухе бояться нечего. Но только не вздумай просить, чтобы им отдали все, только что у них взятое. Потому что это было бы все равно, что вырвать у голодной собаки кость изо рта. Так и у этих молодцов отнять вещь, раз уже ими захваченную. Обрадованная уверением, что жизнь отца с матерью не подвергнется опасности, Греле прибавила. Говорят, фермеры ведут с тобой в замок. Так я надеюсь на тебя. Но мать моя остается в доме связанная. Уверен ли ты, Франциско, что люди твои не обидят ее? Если кто-то из них посмеет быть с нею строже, чем того требует служба, но лучше всего иди сама наблюдай. А если что не так, то дай мне знать». Грыле поспешила воспользоваться предложением Франциско, и у нее в голове появился план действий, как мы уже видели. Она потом старалась привести его в исполнение. Франциско дал ей пароль, чтобы она без затруднения могла пробраться мимо часовых. «Видишь ли, — прибавил он, посмеиваясь над своим великодушием, — какое я в отношении тебя, добрый малый! Не надо только быть слишком взыскательной к старому приятелю!» «Но, — начал он уже с угрозой, — если же ты нам изменишь...» «Мне изменять тебе, Франциско?» — вскрикнула Грыле. «Неужели ты думаешь, у меня хватит духу на это? С первых слов я тебе сказала, что никогда не свыкнусь с преступлениями, делаемыми всякий день тобой и твоими людьми. А между тем я везде за вами следую. Я подвергаюсь участи считаться вашей сообщницей. Ах, Франциско, Франциско, неужели ты не понимаешь, как еще до сих пор сильны чувства, привязывающие меня к тебе? Хотя преступное, но глубокое самоотвержение, высказанное в этих словах, не могло, кажется, не тронуть сердце, но разносчик недовольно расхохотался. То, что ты говоришь, очень льстит самолюбию, моя бедная Фаншетта. Но все же я тебе не советую ни часто, ни громко вспоминать об этой старой истории. Ты знаешь, как ревнива моя жена, Роза Бегном. И хотя ты более не способна в ком бы то ни было возбуждать ревность, но все же... Тебе опасно будет иметь врага в ней. Ну, полно. Будь доброй девушкой. Служи нам верно, и я тебя не оставлю. Поговори с Жаком Петивер, нашим школьным учителем, чтобы он взял к себе твоего ребенка. Он тебе так вышкалит твоего мальчугана, что он со временем будет полезен. Ну, вот и идут. Прощай. Сегодня ночью увижусь с тобой после экспедиции. И он торопливо присоединился к шайке, и как только он сел на лошадь, вся ватага тронулась в путь. Грыле посмотрела на удалявшихся. «Мой сын!» — прошептала она. «Его сын! Потому что ведь это его! Хотя я и не хотела ему этого сказать!» Вот чего я боялась. Не видать им его. Они из него сделают такого же мошенника, как и они сами. Никогда, никогда. Лучше задушу его у себя на груди. И она задумалась. Да, так, снова проговорила она. Сперва попробую освободить матушку. Ведь я могу это сделать. Не изменяй, Франциско. Может, матушка позволит мне еще раз обнять ее? И тогда я уйду с ребенком так далеко, что они никогда не отыщут нас более. Читатель уже знает, что мать Фаншетты считала ее сообщницей разбойников, и план ее освободить не удался. Шайка, между тем, приближалась к Брыльскому замку. Впереди шло несколько человек, одетых в платье национальной стражи, с ружьями за плечом. Посреди них, с руками, связанными за спиной, и головой, закутанной в тряпицу, шел бедный Бернард. Позади них ехали конные, постоянно старавшиеся держаться лугом около дороги, чтобы не быть услышанными издалека. Разносчик Франциско, называемый обыкновенно за красивое лицо Бо Франсуа, или Руж Дуно, офицер, распоряжавшийся на ферме. Оба верхами, с маленьким Борном де Жуи, бежавшим около них, составляли авангард. Леруж Дуно, виденный нами до сих пор мельком, страшная известность которого впоследствии должна была превзойти зверскую славу Бо Франсуа, был тогда молодым человеком, лет около 22. Среднего роста, худощавый, слабый. Прозвищем своим он был обязан или рыжим своим волосам, или веснушкам, испещрявшим его длинное, худое, со впалыми щеками лицо. Шрам от сабельного удара, начиная от угла рта, пересекал ему лицо вплоть до правого глаза, всегда красного и всегда слезящегося. Несмотря на свою отвратительную наружность, Леруж Дуно являл постоянную страсть наряжаться. Он любил и тонкое белье, и драгоценные камни. Не раз случалось видеть его в бархатном камзоле с бриллиантовыми пряжками на шляпе и на подвязках, приходившим проситься на ночлег к бедным поселянам Бассе и Орлеана. На этот раз он был в мундире жандармского подполковника и, видимо, гордился своими густыми эполетами и серебряным аксельбантом, положенными должностью, в которую он сам себя возвел. Обыкновенно общительный и разговорчивый, Руж Дуно вдруг сделался мрачным и угрюмым. Он не только не участвовал в разговоре, завязавшемся между Бо Франсуа и Борном де Жуи, но даже делал вид, что не слышит его. Только время от времени он выходил из своей задумчивости, чтобы понукать спотыкавшуюся о камень лошадь. Борн де Жуи остерегал атамана от Греле, уже покушавшийся, по его словам, изменить шайке. «Полно!» — перебил его Бо Франсуа. «Я знаю эту женщину и уверен в ней более, чем в тебе, генерал Плут. Несмотря на всю твою суетню, чтобы выказать свое усердие и преданность. Но лучше ты-то сам помни вот что. Если зашалишь у меня, то я сумею заставить тебя раскаяться». Несмотря на то, что эти слова были произнесены тихо, без злобы, они так поразили Борна де Жуи, что он не смел отвечать. Атаман обернулся к мрачному товарищу. «Ну, а ты что же, Руж Дуно?» — весело проговорил он. «Никак ты онемел. Что с тобой сегодня? Сердишься, что ли, на нас?» «Я? Нет», — угрюмо ответил Леруш. «Я ничего». «Нет, что-нибудь да есть, черт возьми». «Ну, есть. Есть то, что ремесло это мне надоело». «Какое ремесло?» «Да наше, черт возьми! Вечно шляться, ни днем, ни ночью, минуты покоя никогда не иметь. Или пешком, или верхом. Холод ли, жара ли, всегда спать одним глазом. Вечно томиться, или от голода, или от жажды, или от усталости. Это невыносимо. И ко всему этому, — прибавил он с отвращением, — постоянно ужасные сцены, насилие, кражи, убийства, постоянные крики, вопли, мучение, кровь. Все и везде кровь. Жизнь эта невыносима, и хочется самому поскорее умереть. И Руждуно горько плакал. И то не было лицемерия с его стороны. Нет, то были действительно жгучие слезы горя и раскаяния. Этот припадок чувственности в подобной личности и при подобных обстоятельствах немало, казалось, не удивил его двух товарищей. Бо-Франсуа только пожал плечами, а Борн-де-Жуи со смехом заметил. «О каких пустяках беспокоится сегодня наш Руждуно?» «Ты-то», — перебил его Руждуно в выступлении, похожем на сумасшествие. «Ты подлый трус. У тебя не хватает духу, чтобы самому возиться с ножом или пистолетом. Так зато, когда несчастные уже зарезаны или умирают, так ты тут приходишь бродить около них, да любоваться. Не только что автор не преувеличивает по произволу ужасного в описании характеров и поступков действующих тут лиц, но по мере возможности смягчает их колорит. «Знаешь, — продолжал он в бешенстве, — ты и все тебе подобные внушают мне такое отвращение, что я презираю тебя за то, что живу с вами в товариществе. Бывают минуты, когда меня так и подмывает донести на себя и на вас, после чего, конечно, я удавился бы в тюрьме, либо отравился». Борн-де-Жуи не смел пикнуть, но Бо-Франсуа глухо и грозно проговорил. «Если бы только я тебя считал способным на это!» Но потом, расхохотавшись, прибавил весело. «Ну вот, Леруш, и я также начинаю с ума сходить, как ты. Впрочем, ты ведь и всегда такой, когда не пьян или что-нибудь не по тебе. Но я тебя видел в деле, а потому и знаю, насколько правды в твоих громких фразах. При случае ты лучший работник из всей шайки. Да не далее, как в сегодняшнюю ночь, докажешь нам это. А вот я тебе лучше скажу причину твоего дурного расположения духа. Я отгадал ведь, где тебе сапог ногу жмет?» «Никакой другой причины у меня нет», — ответил Леруш, «как только отвращение к образу жизни, который мы ведем». «А я говорю, что есть», — перебил его уже тоном повелителя Бо-Франсуа. «Экспедиция-то эта давно уже была решена между нами, как только узнали, что теперешний хозяин замка — старый скряга, у которого мы можем поживиться грудами серебра и золота. Да вот и сегодняшнее донесение Борна-де-Жуи подтверждает меня в этом мнении. Значит, когда решились напасть на замок, я был занят другим делом, далеко отсюда. И, конечно, без меня тебе, как старшему, пришлось бы распоряжаться. А теперь вдруг я, точно с неба свалясь, сам явился распоряжаться этой экспедицией, которая доставила бы тебе большую честь между товарищами. И вот ты теперь не смей меня спровадить, так как знаешь, что я не очень-то терпелив, проклинаешь ремесло. Не правда ли? Разве это не так?» Руждуно, видимо, был озадачен. «Мэг», — пробормотал он, — «уверяю вас, вы ошибаетесь». «Не лги, я угадал. Но слушай, я не хочу, да и не могу отнимать у тебя начальство в этом деле. Я в это время много ходил с коробкой, к тому же имел глупость свалиться тут с одной сходни и раскроить себе лоб. Так из-за всего этого следует то, что я ослаб в настоящее время, на силу держусь на этой проклятой лошади, а потому ты успокойся. Как до сих пор правил кораблем, так правь им и теперь. А ты хорошо справишься. Я же на этот раз ограничусь тем, что буду присматривать за людьми, чтоб каждый делал свое дело, а приказания отдавай ты один. И по окончании экспедиции вся слава будет тебе одному. Руж давно молчал. Зная давно лукавство своего начальника, он отыскивал в уме причину подобной уступки, понимая, что у того должен быть тут свой расчет, и не подозревая, что расчет этот заключался в том, чтобы внушить к себе доверие. «Бо Франсуа», — проговорил он наконец, дрожащим от радости голосом. «В самом деле вы хотите отказаться на этот вечер?» «Ну да, отказываюсь. Недоверчивая ты голова. Посмотрим только, как-то ты справишься». Говорят, старый Ладранж — скряга первого сорта. Деньги у него далеко должны быть припрятаны. Понадобится развязать ему язык. Вот тебе и будет хороший случай плакаться на ремесло да составлять чувствительные фразы. «Не напоминайте мне больше об этом, Мэг», — ответил в замешательстве Руж Дану. «Бывают минуты, когда я пьян, ничего не пивши. Вы будете сегодня мною довольны. Вот увидите», — продолжал он, одушевляясь. «А, помещик-то скупенек!» «Изо всех, с кем приходится нам иметь дело, эти скупые — народ самый неподатливый. Но я этого вышкалю, черт возьми. Уж вышкалю, ручаюсь». «Ага», — сказал Бо Франсуа с торжествующей улыбкой. «Наш Леруш начинает, наконец, походить на себя. Ну, так уж будет же согрет этот гражданин», — прибавил Борн де Жуи, засмеявшись сам этой ужасной игре слов. В это время доехали они до конца аллеи. Конные спешились и привязали лошадей к деревьям. Так как вся шайка с отчаянием смотрела на массивную решетку и высокие стены, защищавшие вход в замок, Борн де Жуи указал им узенькую тропинку, шедшую вдоль стены и белевшую во мраке. Скоро они достигли маленькой двери обыкновенного входа брельских жителей. Но это их ни к чему не привело, так как прочность этой двери не уступала тюремной или крепостной. Руж Дано подошел к Бернарду, которому товарищи дали отдохнуть, и снял с него повязку. «Слушай, приятель, — сказал он, — мы могли бы тебя убить, но мы пощадили тебя. Значит, мы еще не так злы, как кажемся. Но я не дам и 2 лиардов за твою шкуру, если ты в точности не исполнишь моего приказания». Бедный фермер, полуудушенный, оглядывался кругом, всей грудью втягивая в себя свежий ночной воздух. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Очень простой штуки», — ответил Руж Дану. «Теперь мы у Брельского замка и сейчас позвоним. Так как, вероятно, не отворят, не узнав предварительно, кто звонит, то ты ответишь за нас. Твой голос знают, и тебя не будут опасаться», — Ты скажешь, что имеешь сообщить очень важные вести господину, и что это необходимо сейчас же. Одним словом, ты настаивай, чтобы отперли, и тебя, вероятно, впустят. В случае успеха тебя отведут домой, в противном случае ты умрешь. И Бернард почувствовал острие кинжала у своей груди. Несмотря на это, честный старик ни на минуту не смутился. «А, так вот зачем вы привели меня сюда?» — холодно ответил он. «Не стоило беспокоиться. Хоть мне и не за что похвалить своего господина, но все-таки и предавать его я никогда не соглашусь. Хоть изрежьте меня на куски». Разбойник промычал в злости. «Так ты хочешь со мной потягаться?» — сказал он, ругаясь. «Если б ты только меня знал, подумай, ведь мы можем передавить всех тех, кого оставили у тебя на ферме связанными. Да и дом поджечь с четырех углов». Эта угроза, казалось, сильнее первой, подействовала на Бернарда. В голосе его уже не слышалось той энергии, когда он ответил. «Это была бы бесполезная злость с вашей стороны. К чему ж наказывать стольких невинных за вину, сделанную мною одним? Но я в ваших руках и соглашусь лучше все перенести, чем исполнить то, чего вы требуете». «А, так-то!» — вскричал Руждано, занося над ним кинжал. «Полно! Оставь его!» — произнес в это время кто-то позади него. «Уж если он такой упрямый, попробуй другое средство. Мне кажется, что мы так больше успеем». Видимо, с величайшим сожалением Руждано повиновался. Но нарочно, сам взявшись снова завязывать глаза Бернарду, сильно затянул ему повязку и пошел звонить у двери. Никто не ответил им, только ворчание сторожевой собаки превратилось в учащенный лай, а потом в один сплошной сердитый вой. «Славная собака!» — пробормотал Руждано. «Эй! Вы там, кто-нибудь, не забудьте приколоть ее, как войдем». «Да уверенный ты, Борн-де-Жуи, что тут нет другой двери, кроме этой?» «Повторяю вам, что я три раза обошел кругом и сад, и дом». «Ну, давайте же их будить». И Леруш снова изо всей силы стал звонить. Наконец послышался сердитый голос Петронилы и другой, отвечавший ей, менее смелый. Оба унимали собаку, которая уже тише стала лаять, и потому можно было уловить некоторые слова из оживленного разговора, происходившего по ту сторону двери. «Я уверен в этом, госпожа Петронила», — говорил садовник Иероним на своем пержском наречии. «Некому другому быть это, как лешим или привидением, что бродят по ночам в поле. Все добропорядочные христиане давно спят теперь, а уж эти, если войдут, будут у нас у всех головы свернуты. Не стыдно это тебе в твои лета верить такому вздору?» — ответила Петронила. «Подумайте, боялся один пойти, надобно было мне вставать и идти с ним сюда. Опять это верно какие-нибудь бродяги просятся на ночлег? Ну да я их сейчас спроважу». Стук ружейными прикладами в дверь сразу прекратил их разговор, и голос извне закричал: «Во имя закона отворите! Отворите национальным жандармам, имеющим предписание обыскать дом. «Отворяйте же! Или мы силой откроем!» Иероним и Петронила были поражены. Недоверчивая старуха подняла к отверстию, сделанному в двери, свой фонарь и таким образом осветила находившихся по ту сторону людей. «Они и в самом деле в жандармском платье», — проговорила она нерешительно своему товарищу. «Но, может, от этого не лучше?» «Нет-нет, не отпирайте, госпожа Петронила, и пойдемте спать». И форточка закрылась. «Если эти люди не сдадутся, мы все потеряли», — проговорил с досадой Бо-Франсуа. «Поговори еще с ними, Руждано. Не отпускай их». «Отоприте же!» — начал снова Руждано. «А не то ведь мы убьем вас!» Но эта угроза не только не внушила повиновения Иерониму и Петрониле, но только еще более перепугала их. И они уже шли к дому, как послышался новый, задыхающийся голос, как будто говоривший бежал. «Дурак! Да и ты, глупая сорока!» — говорил этот голос. «Слыхано ли заставлять так долго ждать у дверей гражданина жандармов? Защитников Отечества и закона. У меня нет ничего скрытного от агента власти. У меня не найдут ничего подозрительного, и мой дом можно видеть во всякое время». Садовник и старая ключница хотели было что-то возразить ему, но он заставил их молчать. «Дурак!» — пробормотал Руждано. «Скажите лучше трус!» — сказал Борн-де-Жуи. «Старик, говорят, пройдоха. Это ему уж теперь страх только голову кружит». Между тем Ладранж из остатка предосторожности еще приложился в свою очередь к форточке, чтобы разглядеть посетителей. Руждано, увидав форточку его серый глаз, проговорил самым сладким голосом. «Вы выдаете себя за хорошего патриота, гражданин. Меня очень удивляет, что вы противитесь закону». «Я не противлюсь, друзья мои, уверяю вас, что не противлюсь», — отвечал Ладранж, приводя дрожащей рукой в действие сложную механику запора. «Вам сказали правду. Я хороший патриот. Я уважаю власти. Ненавижу аристократов. Войдите, добро пожаловать. Я очень люблю жандармов. Это верные слуги нации, и желаю...» Но ему не дали кончить. Едва последний засов соскочил, как дверь шумом отворилась, и хозяина дома отбросила на 10 шагов назад. Вооруженная толпа хлынула во двор. Часть из них догоняла Ладранжа, другая ринулась на Петронилу, фонарь которой погас. Но среди беспорядка Руждано заметил мгновенное исчезновение садовника Иеронима и увидел беднягу, карабкавшимся по старым обломкам наверх стены. «Остановите его!» — крикнул он своим людям. «Ведь убежит!» И сам первый выстрелил из пистолета. Но Иероним, уже гонимый страхом, бросился со стены в поле, не обращая внимания на опасность сломать себе шею. «Догнать его!» — приказал Руждано. И два всадника поехали уже было исполнять его приказания, как Бо-Франсуа спокойно проговорил. «Ба! Что он может сделать? Нас много, а самая близкая бригада отсюда — за 3 лье. Предположив даже самое худшее, мы покончим дело гораздо раньше, чем они успеют прийти сюда». Между тем разбойники, захватив Ладранжа и экономку, вязали им руки назад. «Граждане!» — говорил слабо отбиваясь старик. «Вы верно ошибаетесь? Арестовать меня? Я имею вид от национального правительства. Племянник мой — комиссар исполнительной власти в этой стране. Уверяю вас!» «Ну, иди!» — прервал его Руждану. «Твоя болтовня ни к чему не приведет». И его потащили к дому, так же, как и Петронилу, сердито ворчавшую. «Хорошо же сделали! Всегда хотите на своем поставить! Впрочем, это вас Бог наказывает за то, что хотели обмануть бедную старуху, сберегшую вам деньги!» Ладранж, казалось, еще не собирался спать во время прихода разбойников, потому что в его комнате виднелся огонь, да и он сам был совершенно одет. Зато непривлекательные неглиже его экономки, заключавшиеся только в рваной шерстяной юбке и старой косынке, доказывала, что ее сон потревожили. Все вошли в дом и остановились в первой комнате, освещенной только лучом света, проникавшим из соседней комнаты. Ладранжа посадили, и мошенники окружили его. Хотя, исключая Иеронима, все жители замка были в их руках, но дом казался таким большим, что мошенники боялись потерять слишком много времени на обшаривание его. Пока они тут рассуждали шепотом на своем арго, хозяин дома, все еще пребывавший в заблуждении от их костюмов, ломал себе голову, придумывая причину своего ареста. Как вдруг какая-то мысль, видимо, поразила его. «Господа жандармы», — начал он, — «я, наконец, понимаю, в чем дело. Вероятно, меня обвиняют в выкрывательстве аристократок, называющихся моими родственницами, но от которых я отказываюсь. Вас обманули? Я их прогнал, когда они приехали ко мне. Они теперь живут у Бернарда, фермера, принявшего их вопреки моему приказанию. Вы их легко узнаете. Из них одна старая, другая молодая. Обе переодеты в платье поселянок». «Ну, молчи!» — грубо перебил его Руждано. «Где твои ключи?» «Мои ключи?» — повторил, путаясь, Ладранж, прозревший наконец. «Что вы хотите с ними делать? Так значит, вы воры?» Общий громкий хохот был ответом на этот наивный вопрос. И чтоб уж окончательно разрушить иллюзию старика, несколько грубых рук в то же время полезли в его карманы и вытащили из одного из них связку ключей, прозвучавших зловещим звоном в ушах старика. Тут уж им овладела злость. С бешеными криками начал он рваться, но не в силах сделать что-нибудь, он упал со стула и катался по полу. «Слушай, гражданин Ладранж», — обратился к нему повелительно Руждано, — «мы знаем тебя прекрасно, а потому ты уж и не думай нас надуть. Ты страшно богат. Дом этот полон серебром и золотом. Занимаясь ростовщичеством и скупая серебро у монахов и иммигрантов, ты приобрел себе сокровище. Дело это известное. Ты и не ври. А лучше сейчас же подай нам 60 тысяч франков, или, предупреждаю, тебе плохо придется. Да и поторопись, старик. Похвастаться терпеливостью мы не можем. Итак, 60 тысяч франков или жизнь». Старый скряга едва мог проговорить задыхающимся голосом. 60 000 франков! У меня их нет. Я как есть бедняк. Вам все налгали про меня. Все, что вы найдете у меня, это несколько ассигнаций. Вот увидим, сказал Руждано. Остальные все под надзором Бо-Франсуа занимались уже обшариванием всех комнат. Шкафы, которым не могли подобрать ключ, были взломаны, и все находившееся в них выброшено на пол. Ящики и комоды были опустошены. Тюфяки и соломенники вытрясены, стены истыканы. Несмотря на все это, кроме старых вещей и семейных бумаг, нашли только засаленный кожаный портфель, содержащий 700 или 800 франков ассигнациями, действительная стоимость которых была в это время гораздо ниже номинальной. Услыхав это, Ладранж самодовольно вскрикнул. «Ведь я же вам говорил, что я беден, и если вы отнимете у меня и эти ассигнации, мне придется умирать с голоду». «Это ни к чему не приведет, приятель», — мрачно проговорил Руждано. «Что я знаю, то знаю. У тебя есть секретное местечко, куда ты прячешь свои богатства. Мы, конечно, могли бы и сами отыскать его, но дом велик, а нам некогда. Еще раз спрашиваю тебя, хочешь ли сам выдать нам требуемые 60 000 франков? Господи, да где ж мне взять их?» «А, так ты упрямишься? Ты хочешь потягаться со мной? Сейчас узнаешь меня, голубчик. Эй, вы там, принесите сюда соломы». В то время как два разбойника пошли исполнять это приказание, Борн де Жуи бормотал: «Ну, в добрый час. Наш Руждано зарядился. Значит, сейчас потешимся». Вскоре люди возвратились со связками соломы. Руждано с лихорадочной поспешностью сбросил с себя шляпу, плащ и даже мундир, обшитый галуном, так что на нем осталась одна батистовая рубашка с кружевными манжетами и таким же жабо, на которое падал длинный хвост рыжих волос. Шрам, перерезавший ему всю физиономию, побагровил, и худощавое лицо его побледнело. Из-под веснушек, почти сплошь покрывавших его, обыкновенно слезящиеся глаза его теперь были сухи, блестящие и метали искры. Один из товарищей, наклонясь, шепнул ему: «Берегись, смотри, Леруш, ты уж больно открываешься. Они могут узнать тебя впоследствии». «Приму меры против этого», — дико проговорил разбойник. Старик Ладранж смотрел на эти приготовления с удивлением и страхом. «Но Бога ради!» — наконец спросил он, дрожа. «Что вы хотите со мной делать?» «Сейчас узнаем», — ответил Руждано. «Куда ты прячешь свои деньги?» «У меня нет денег!» Какой-то звук, похожий на рев тигра, был ответом на этот новый отказ. В ту же минуту вспыхнуло пламя. Посреди комнаты зажгли одну из принесенных связок соломы. Руждано бросился и сдернул с Ладранжа его башмаки, крикнув толпе: «Эй, вы там! Держите его!» И он схватил ноги несчастного старика. Читатель, конечно, не забыл, что эта шайка разбойников под предводительством Бо-Франсуа и Руждано называлась согревателями. Ужасный вопль издал Ладранж в последующую затем минуту. Взвился в страшных конвульсиях. но несколько сильных рук придержало его. В вопле его выразилось столько страдания, что все разбойники, исключая Борна де Жуи и Бо-Франсуа, вздрогнули. Даже Руж Дано нервно задрожал и приостановил пытку. «Что ж», — спросил он, — «довольна ли с тебя? Будешь ли теперь говорить?» Но Ладранж не решался. Черты лица его были искажены страданием, глаза налились кровью. Но, несмотря на все, настоящее относительное спокойствие придало ему храбрости. «Никогда, ни за что!» — пробормотал он. «Я беден, у меня нет денег. Убейте меня скорее!» Этот новый отказ вывел из себя Ружа Дано. Возобновленное пламя, свистя, извивалось к потолку. В это время у Ладранжа вырывались те ужасные стоны, которые слышны были на Брельской ферме. Но он ничего не говорил. В этом слабом, истощенном теле происходила невероятная борьба скупости со страданием. Чтобы избавиться от последних, старик, конечно, охотно согласился бы на истребление всего рода человеческого, лишь бы не отдать свое золото. Руж Дано, задыхаясь, с пеной у рта, неистовал над несчастным. Быть может, нервозная натура разбойника заставляла его в некоторой степени разделять страдания, приносимые им жертве. Но даже эти способности его собственной натуры, казалось, усиливало его зверство. Ногти его впивались в мясо страдальца. Он, как кровожадный зверь, разрывающий свою трепещущую жертву, на этот раз превосходил самого себя, предпринимая все новые и новые попытки. Находившиеся в комнате разбойники отворачивались. Даже им было не по себе от этого зрелища. Один Бо-Франсуа, завернувшись в свой плащ, казался совершенно спокойным. Борн де Жуи все потирал себе руки, хихикал, приговаривая. «Вот наш Леруш-то зарядился. Право, любо посмотреть». Как мы уже сказали, Руж Дано был тигр, Борн де Жуи — шакал. Наконец согреватель, измученный, вне себя от этой непобедимой настойчивости, занес кинжал над стариком Ладранжем, чтобы покончить с ним. Как вдруг Бо-Франсуа остановил его. «Нет, пока еще нельзя». И Леруш в изнеможении полумертвый упал на стул. Пусть читатель по положению палача судит о положении жертвы. Бо-Франсуа подошел к своему лейтенанту и почти с улыбкой тихо прошептал. «Я тебя предупреждал, что работа будет трудна. Никто так не вынослив, как скряга. Но уж если не можешь с ним справиться, не посчастливее ли будет со старухой? Я ручаюсь, что она знает, где спрятаны деньги». «Вы правы», — ответил Леруш, вставая. Вся бодрость его мгновенно возвратилась, и он бросился на Петронилу. «Теперь твоя очередь», — вскричал он дико. «Ты ведь 30 с лишним лет в доме. Знаешь тут всю подноготную. И ежели ты мне сию минуту не скажешь, где спрятаны икю твоего барина, то и тебя также я сейчас подогрею». Экономка задрожала, а между тем, сохраняя свой брюзгливый и сухой тон, ответила. «Я ничего не знаю. Если б я знала, почему бы мне вам и не сказать? Что мне барские деньги? Вот он обещал мне сделать духовную, да и обманул. Не все ли мне равно теперь, если только у него есть какой клад? Кому этот клад достанется? Вам ли или наследникам? Конечно, мне все равно. Но такой человек, как он, разве кому-нибудь в мире доверится? Может иметь поверенных? Как не замучен был валявшийся тут на полу Ладранж, однако понял все сказанное и, обернув к Петрониле свое помертвевшее лицо, с трудом проговорил. «Ты дурно судишь обо мне, милая моя. Я всегда любил и доверялся тебе. А теперь тоже обещаю тебе половину, нет, три четверти моего состояния. Все, если хочешь. Да я все тебе отдам». «Да теперь-то вы вот что говорите. А потом, когда от вас отстанут? Впрочем, ведь вы сами знаете, что никогда ничего мне не говорили. Добрая девушка», — прошептал Ладранж. Руждано не знал, на что решиться. Бо-Франсуа только пожал плечами и проговорил. «Дурак, старик-то боится. Значит, экономка знает все. Тебя дурачат». Вместо ответа Руждано схватил на руки Петронилу и снес ее к огню. Старуха завыла от боли. Страшные конвульсии, подобные электричеству, подбрасывали кверху ее тело. Не более нескольких секунд выдержала она страшную пытку. Наконец физическая боль взяла верх над силой воли. «Оставьте меня! Оставьте меня!» — шептала она. «Я скажу все». «Ну, наконец-то!» — сказал Леруш. Положив ее на пол, он наклонился к ней, чтоб лучше услышать. Но от слабости или от вновь появившейся нерешимости экономка медлила говорить. Ладранж, казавшийся уже совсем без чувств, открыл глаза. «Храбрись, милая!» — шептал он. «Следуй моему примеру. Не уступай. Самое сильное прошло. Я отдам тебе ферму, замок, земли. Все, все!» «Замолчишь ты, старый плут!» — сказал Руждано, толкнув его ногой. «А ты, баба, если еще долго будешь валандаться...» «Ну, так и быть, если уж нужно. Но вы не будете более мучить ни его, ни меня». «Да-да, конечно». «Там, в бариновой комнате», — продолжала она среди глубокого молчания, «позади большого шкафа вы найдете дверь в маленькую потайную комнату. Дверь эта отпирается ключом с медной головкой, который барин носит всегда при себе. В эту-то комнату он и прячет драгоценности». Признание, конечно, привело в восторг всю шайку, и они бросились удовлетвориться в подлинности сказанного. Ладран же, между тем, катался по полу, не связанно лепеча. «Лгунья, змея, будь ты проклята, проклята!» И он впал без памятства около Петронилы, лежавшей, в свою очередь, без голоса и без сил. Через несколько минут из кабинета послышались торжествующие крики, доказывавшие, что воры нашли так долго отыскиваемый клад и что содержание комнаты превышало их ожидания. И действительно, потайная комната, указанная Петронилой, была наполнена мешками серебра и золота. серебряной посудой и церковной утварью. Ладранж был из тех эгоистов, который, пользуясь революцией, собирал монеты и драгоценные металлы, чтобы зарывать их у себя, не обращая внимания на общественные нужды и на то, что этим самым увеличивает их. Легко может быть, что в кабинете Ладранжа было в это время более богатства, чем во всем остальном департаменте. А потому разбойники, не видавшие никогда ничего подобного, выражали свое удовольствие самым шумным образом. От их хохота, ругательств, стука и топота гул шел по всему дому. В первые минуты некоторые из них бросились с жадностью выбирать себе лучшее. Но послышался строгий голос начальника, покрывший все остальные, и дисциплина тотчас же водворилась. Все ценные вещи были принесены в кабинет и разложены по столам, по стоимости их на равные части. Долженствующие потом по жребию достаться каждому из шайки. Среди общего веселья в стороне сидел Руждано. Задумчивый, угрюмый. Он, казалось, более обращал внимание на слабые стоны, слышавшиеся из соседней комнаты, чем на радостные восклицания своих товарищей. Бо-Франсуа, из-под тишка наблюдавший за ним, подошел к столу и, взяв с него большой, украшенный эмалью золотой крест на широкой ленте, провозгласил: «Следует наградить начальника, управлявшего экспедицией, с такой ловкостью и с таким мужеством. Вот, Руждано, я делаю тебя кавалером. Не знаю, какого только ордена. Впрочем, ты можешь об этом справиться, когда будет посвободнее». И с шутливой торжественностью он надел орден на шею разбойника. Со своей известной уже страстью к нарядам и украшениям Руждано не без удовольствия посмотрел на яркую ленту, резко выделявшуюся на синем кафтане. Морщины на лице его разгладились, он выпрямился, и вся отвратительная физиономия его просияла радостью. «Теперь», — продолжал уже тихо и внушительно Бо-Франсуа, «следует покончить дело. Кроме денег, вещи, найденные нами, легко будет со временем узнать. Старый скряга со своей экономкой завтра же не замедлят сообщить властям приметы вещей со всеми подробностями, и мы попадемся. Непременно надобно», и, указав на соседнюю комнату, он как бы пояснил недосказанное. Руждано встал было, чтобы повиноваться, но ноги его подкосились, и, упав опять на стул, он пробормотал: «И еще, я уж так устал!» Атаман нахмурил брови. «Ах, Леруш, Леруш, если б я тебя не так хорошо знал, ну, так и быть, я за тебя дело покончу». И он вошел в соседнюю комнату, где лежали Ладранж с экономкой. «Вы ведь обещали более не делать нам никакого зла», — проговорил тихий страдальческий голос. «Мало вам разве, что отняли у меня золото? Оставьте ж нам хоть жизнь», — проговорил другой. Раздались два пистолетных выстрела. Руждано бессознательно вскочил с места. Борн-де-Жуи расхохотался. Через несколько секунд в комнату вошел Бо-Франсуа. «Ну, уж теперь-то вы не отопретесь», — проговорил Руждано, с радостью глядя на вошедшего. «Вы побледнели. Ссылаюсь на всех негров. Негр на их языке значил разбойник, член их шайки. Что вы белее полотна. Замолчи, проговорил Бо Франсуа, как бы совестись. Сознаюсь, что когда я услышал голос этого скряги, в первый раз в жизни я почувствовал какую-то слабость, как будто что-то оборвалось во мне. Этого со мной, однако, никогда не случается. Ну, ее ко всем чертям, душу этого старика. Не менее часа времени понадобилось разбойникам, чтобы разделить сокровища маленького кабинета. Между прочим, так как слишком затруднительно было бы продавать серебряную посуду и большие золотые вещи, порешили это все отправить к франкам, укрывателям шайки, с тем, чтобы, когда все эти вещи будут проданы, снова разделить вырученную сумму. Что ж касается золотых и серебряных монет, то, не имея времени их считать, мошенники отмеривали их тут же найденным серебряным кубком, и каждому из присутствующих досталось по полному кубку. Дележ этот, конечно, не обходился без ссор и угроз, но вмешательство атамана все тотчас же прекращало. Дело шло уже к концу, когда один из караульных, оставленных у входа, поспешно вошел. «Мэг», — сказал он тихо Франсуа, — «Франк приехал с вестями». «Пойдем к нему», — сказал Бо Франсуа Леружу, делая знак следовать за ним, и они вышли из дома. На дворе стоял только что сошедший с лошади человек, судя по наружному виду, мещанин. Между ними сперва произошел обмен лозунгами, после чего уж Бо Франсуа спросил. «Ты, вероятно, с важными вестями, гражданин Леблан, так как по пустякам ты, я знаю, не станешь беспокоиться. Что ж тебе надобно?» «Мэг», — отвечал Леблан, — «сегодня утром Леруш, проезжая мимо нас, велел мне не упустить из вида движение бригады жандармов, расположенной в нашем городе. Уж не знаю, вследствие чего, но сегодня вечером я увидал жандармов, живущих прямо против моей гостиницы, готовящихся к походу. Оседлав скорее лучшую из своих лошадей, я приготовился за ними следовать. Они поехали по старой Орлеанской дороге. Я ехал в шагах в 300 от них, и незамеченный ими мог отлично разглядеть их при лунном свете. Как я видел, они все более и более сворачивают в эту сторону, где я знал, что и вы в настоящее время. Я не решился вернуться домой, не узнав положительно, куда они едут. Около 2 ли отсюда они встретили какого-то мужика. Поговорив несколько минут с ним, один из них посадил его к себе на лошадь, и все пустились во весь опор. Тогда, уверенный, что тревога эта из-за вас, и думая, что найду вас в Брейле, я пришпорил свою лошадку прямой тут дорогой, через поля. Зная хорошо этот округ, который я исходил вдоль и поперек, занимаясь прежде конной торговлей, я легко добрался сюда и потому уверен, что, опередив бригаду на полчаса, а может, даже и на 3/4 часа. Вести эти озадачили Бо Франсуа. «Благодарю, Леблан», — сказал он. «Ты поступил именно по-товарищески и будешь награжден за это». «Я уверен», — продолжал он, обращаясь к своему лейтенанту, «что жандармы встретили этого садовника, которого мы имели неосторожность упустить». «Очень может быть», — ответил равнодушно Леруш. «Но сколько человек в бригаде?» «Семеро, считая тут и самого бригадира», — ответил Франк. «А бригадир этот — такая ловкая штука, зевать не любит». «Ба! Нас ровно в четверо больше, чем их. И если бы мы их встретили, этого я не хочу», — решительным тоном произнес Бо Франсуа. «Нам нельзя ждать добра в битве с такими молодцами. А так как наше дело здесь кончено, то надо бы скорее убраться». И он вошел в комнату, где оставалась шайка. «Скорее, ребята! Жандармы едут. Каждый бери проворней свою долю, а остальным вьючить живей лошадей и везите все к орлеанским и шартерским франкам. Разделитесь на две партии. Так как жандармы едут по старой орлеанской, то пусть одни из вас едут по новой, другие проселкам. Ну, да не застывать тут. Обещаю сам наказать зевак и неосторожных». Все поспешили повиноваться. Ссоры, брань прекратились. И в мгновение ока узлы были связаны и лошади навьючены. Собирались уже отправиться на ферму, чтобы захватить оставленных там людей, когда Леруш подошел к Буфрансуа, тихо разговаривавшему с Борном де Жуи, и почтительно спросил: «Как же вы, Мэг? Разве вы не едете с нами?» «Нет, мы с Борном еще останемся в этой стране. Вы все поезжайте. Доброго вам пути!» «Как, Бо Франсуа, неужели вы решаетесь? Это уж слишком смело!» «Я люблю опасность. Обо мне не беспокойся. Мы оттуда выйдем белыми, как снег. Если бы еще я один был в деле», — продолжал он, бросая косвенный взгляд на Борна, слушавшего их, — «то, конечно, я не очень доверился бы генералу Плуту. Но ведь тут дело идет настолько же и о его шкуре, как и о моей. А потому я и рассчитываю на его всегдашнюю ловкость. Впрочем, ведь он уже знает, что при первой попытке его изменить, я ему раскрою голову. Ну, и все сказано. И едемся. Все отлично устроится». Несколько минут спустя шайка выехала из замка, оставляя двери отворенными. Мебель всю переломанной, и на полу первой комнаты два трупа.